Глава 4. Человек предполагает. «Ваше высочество здесь, ваше высочество у меня!» — вскричал Дармонталь. «Чем заслужил я такую честь?» «Настал момент, шевалье», — сказала герцогиня, — «когда мы должны показать нашим людям, что действительно уважаем их. К тому же никто не сможет сказать, что друзья герцогини Дюмен подвергают себя опасности ради нее, а она остается в стороне. Слава Богу! Я внучка великого Конде и чувствую, что ни в чем не посрамлю моего деда». «Вы вдвойне желанный гость, ваше высочество», — сказал маркиз де Помпадур, — «потому что выводите нас из большого затруднения. При всей нашей готовности повиноваться вашим приказам мы колебались при мысли о том, с какой опасностью сопряжено подобное собрание в арсенале сейчас, когда полиция не спускает с вас глаз». «И я подумала о том же, маркиз. Поэтому вместо того, чтобы ждать вас, я решила прийти к вам. Меня сопровождал барон. Я приказала отвезти меня к графине де Шавиньи, подруге де Лоне, которая живет на улице Мель. Там мы послали людей за этим платьем, переоделись, и так как мы находились в двух шагах отсюда, отправились к вам пешком, и вот мы здесь. Мессир Даржансон будет, право, очень хитер, если узнает нас в этом наряде». «Я с удовольствием вижу, ваше высочество», — сказал Мализье, — «что события этого ужасного дня отнюдь не повергли вас в уныние». «Меня, Мализье? Надеюсь, вы меня знаете достаточно хорошо, чтобы ни минуты не опасаться этого. В уныние, напротив. Я никогда не чувствовала в себе столько силы, такую волю. Ах, зачем я не мужчина?» «Приказывайте, ваше высочество», — сказал Дармонталь, — «и все, что вы сделали бы, если бы могли действовать сами, мы сделаем за вас». «Нет-нет, это невозможно». «Нет, ничего невозможного, сударыня. Для 5 человек, преданных вам, как мы, к тому же в наших собственных интересах действовать быстро и решительно. Не надо думать, что регент на этом остановится. Послезавтра, может быть, даже сегодня вечером, мы все будем арестованы. Дюбуа утверждает, что бумага, которую он выхватил из огня у принца де Саламара, не что иное, как список заговорщиков. Если это так, ему известны наши имена. Значит, сейчас над головой каждого из нас висит дамоклов меч. Не будем ждать, пока оборвется нить, на которой он подвешен, а схватим его и сами нанесем удар». «Нанесем удар, но куда и каким образом?» — спросил аббат Бриго. «Этот злосчастный парламент опрокинул все наши предположения. Разве мы приняли надлежащие меры? Разве у нас есть определенный план?» «Ах, лучший план, суливший наибольшие шансы на успех, это тот, который мы наметили первоначально», — сказал Помпадур. «Ведь если бы его не погубило неслыханное стечение обстоятельств, он был бы осуществлен». «Что ж, если план был хорош, то он таким и останется», — сказал де Валеф. «Вернемся же к нему». «Да, но, потерпев неудачу, этот план стал известен регенту, и тот теперь держится на страже», — заметил Мализье. «Напротив», — возразил Помпадур, — «прежний план имеет то преимущество, что регент и его приспешники думают, будто мы его оставили раз и навсегда, если он не увенчался успехом». «И вот доказательство», — сказал де Валеф. «Регент принимает меньше предосторожности, чем когда бы то ни было на случай возможного нападения. Так, например, с тех пор, как мадемуазель де Шартр поселилась в Шельском монастыре, он раз в неделю отправляется ее навестить и проезжает один, без охраны и без слуг, если не считать кучера и двух лакеев, через Венсанский лес, и это в 8 или 9 часов вечера». «А по каким дням он наносит этот визит?» — спросил аббат Бриго. «По средам», — ответил Мализье. «По средам. Завтра как раз среда», — сказала герцогиня. «Аббат Бриго», — спросил де Валеф, — «у вас сохранился паспорт с визой на выезд в Испанию?» «Сохранился». «И вы по-прежнему можете устранить все препятствия в пути?» «Да. Почмейстер наш человек, а нам придется иметь дело только с ним. Что до остальных, тут все пойдет само собой». «Ну что же», — сказал Валеф. «Разрешение ее королевского высочества. Я собираю завтра 7 или 8 друзей, подстерегаю регента в Венсенском лесу, похищаю его и, погоняй, кучер, через 3 дня буду в Пампелузе». «Одну минутку, дорогой барон», — сказал Дармонталь. «Я замечу вам, что вы встаете мне поперек дороги, и что выполнить это предприятие по праву надлежит мне. Дорогой шевалье, вы уже сделали то, что должны были сделать, теперь очередь за другими. Вовсе нет, Валев. Дело идет о моей чести. Я должен взять реванш. Поэтому вы меня бесконечно обидите, настаивая на своем. Все, что я могу сделать для вас, дорогой Дармонталь, сказал де Валев, это предоставить выбор ее высочеству. Герцогиня знает, что мы равно преданы ей, пусть она решает. «Соглашаетесь ли вы на мой суд, шевалье?» — спросила герцогиня. «Да, ибо я надеюсь на вашу справедливость, сударыня», — ответил шевалье. «И вы правы. Да, честь осуществить это предприятие принадлежит вам. Да, я отдаю в ваши руки судьбу сына Людовика XIV и внучки великого Конде. Да, я всецело полагаюсь на вашу преданность и на вашу храбрость, и надеюсь, что на этот раз вы одержите успех». Тем более, что фортуна перед вами в долгу. Итак, дорогой Дармонталь, на вашу долю выпадает вся опасность, но также и вся честь. «Я с благодарностью принимаю то и другое, сударыня», — сказал Дармонталь, почтительно целуя руку, протянутую ему герцогиней. «И завтра в это время либо я буду мертв, либо регент будет на пути в Испанию». «Вот речь достойной мужчины», — сказал маркиз де Помпадур. «В добрый час, если вам понадобится помощь, дорогой шевалье, рассчитывайте на меня». «И на меня», — сказал де Валев. «А мы разве ни на что не годны?» — сказал де Мализье. «Дорогой сенешаль», — сказала герцогиня, — «у каждого свой жребий. От поэтов, сановников и духовных особ требуется совет, от военных исполнения. Шевалье, вы уверены, что опять найдете тех людей, которые были с вами в последний раз?» «Я уверен, по крайней мере, в их начальнике. Когда вы его увидите?» «Сегодня вечером». «В котором часу?» «Сейчас же, если угодно вашему высочеству. Чем раньше, тем лучше. Через четверть часа я буду у него. Как мы сможем узнать его последнее слово?» «Я принесу его вам, ваше высочество, где бы вы ни находились». «Только не в арсенал», — сказал аббат Бриго, — «это слишком опасно». «А не можем ли мы подождать здесь?» — спросила герцогиня. «Я замечу вашему высочеству», — ответил Бриго, — «что мой подопечный весьма степенный молодой человек, принимающий у себя лишь немногих знакомых. Если наш визит затянется, он может возбудить подозрение». «Не назначить ли нам свидание в таком месте, где мы были бы свободны от подобных опасений?» — спросил Помпадур. «Совершенно верно», — сказала герцогиня. «Встретимся, например, на площади Елисейских полей. Мы с Мализье приедем в карете без герба и без лакеев. Помпадур, Валев и Бриго по отдельности присоединятся к нам. Там мы подождем Дармонталя и примем последние меры». «Прекрасно», — сказал Дармонталь. «Человек, который мне нужен, живет как раз на улице Сент-Оноре». «Вы знаете, шевалье, что вы можете обещать вашим людям сколько угодно денег. Мы обязуемся заплатить», — сказала герцогиня. «Я позабочусь о том, чтобы наполнить ваш секретер», — добавил аббат Бриго. «И хорошо сделаете, аббат», — с улыбкой ответил Дармонталь, — «потому что я-то знаю того человека, который позаботится о его опустошении». «Итак, мы обо всем договорились. Через час на площади Елисейских полей». «Через час», — сказал Дармонталь. Затем герцогиня поправила свою накидку, закрыв ею лицо, взяла под руку де Валефа и вышла первой. Мализье последовал за нею, так, чтобы не терять ее из виду. Наконец Бриго, Помпадур и Дармонталь спустились все вместе. На площади Победы маркиз и аббат расстались, первый пошел по улице Вриер, второй по улице Пажевен. Что касается шевалье, то он продолжал идти по улице Нев-де-Птишан, которая и вывела его на улицу Сент-Оноре, неподалеку от того достопочтенного дома, где он должен был найти достойного капитана. То ли по воле случая, то ли благодаря расчетливому выбору герцогини Дюмен, которая по достоинству оценила Дармонталя и поняла, что на него можно сделать ставку, шевалье оказался более чем когда бы то ни было втянутым в заговор. Но дело касалось его чести. Он считал, что его долгом было сделать то, что он сделал, и хотя шевалье предвидел ужасные последствия того предприятия, ответственность за которое легла на него, он шел навстречу событиям, как и прежде, с высоко поднятой головой и исполненным отваги сердцем, готовый пожертвовать всем, даже своей жизнью, даже своей любовью, для того, чтобы сдержать данное им слово. Он явился поэтому к Фион с тем же спокойствием и той же решимостью, что и в первый раз, хотя с того времени в его жизни многое изменилось. Принятый, как и тогда, самой хозяйкой заведения, шевалье осведомился у нее, может ли он видеть капитана Рокфинета. Без сомнения, Фион ожидала, что к ней обратятся с менее невинным вопросом, потому что, узнав Дармонтале, она не смогла сдержать жест удивления. Однако, как бы сомневаясь в личности того, кто с ней говорил, она осведомилась, не он ли 2 месяца назад тоже спрашивал капитана. Шевалье, думая, что этим устранит все препятствия, если они имелись, ответил утвердительно. Дармонталь не ошибся, потому что Фион, едва услышав этот ответ, позвала довольно элегантную девицу, некую Мартон, и приказала ей проводить шевалье в комнату номер 72 на 6-м этаже под антресолью. Служанка взяла свечу и стала подниматься по лестнице впереди Дармонталя. В доме царила тишина. Ввиду чрезвычайных событий дня у достойной хозяйки капитана не собирались ее обычные посетители. Шевалье постучал в дверь. «Войдите!» — послышался густой бас Рокфинета. Шевалье сунул в руку своей провожатой Луидор, чтобы отблагодарить ее за беспокойство, открыл дверь и оказался лицом к лицу с капитаном. Он был один в маленькой темной мансарде, слабо освещенной свечой, дрожащие отсветы, которые придавали что-то таинственное суровой физиономии капитана, стоявшего, опершись на камин. В глубине комнаты на складной кровати лежала шляпа, указывающая на состояние финансов Рокфинета, и его шпага, славная колешемарда. «А, это вы, шевалье», — сказал Рокфинет тоном, в котором сквозила легкая ирония. «Я вас ждал». «Вы меня ждали, капитан. Что же навело вас на мысль о вероятности моего визита?» «События, шевалье, события. Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что некоторые лица решили, что смогут начать открытую войну, и поэтому дали отставку бедному капитану Рокфинету, как кондотьеру, головорезу, который годен только для налетов до засад в темном переулке или в лесу. Они хотели создать нечто вроде лиги, устроить маленькую фронду, но вот наш друг Дюбуа все узнал». Перы, на которых, казалось, можно было рассчитывать, спасовали, и парламент сказал «да», вместо того, чтобы сказать «нет». Тогда опять вспомнили о капитане. «Дорогой капитан, помогите, добрейший капитан, выручайте, разве не так обстоит дело, шевалье? Ну что ж, вот он, ваш капитан, чего от него хотят говорить?» «Действительно, дорогой капитан, — сказал Дармонталь, не зная, как ему отнестись к словам Рокфинета, — есть доля истины в том, что вы говорите. Однако вы ошибаетесь, думая, что я вас забыл. Если бы наш план удался, вы убедились бы, что я не из тех, у кого короткая память, и я пришел бы тогда предложить вам мой кредит, как я пришел сегодня просить у вас помощи». «Хм, — пробурчал капитан, — за 3 дня, что я живу в этой комнате, я много размышлял о тщете всего земного, и меня охватило желание окончательно уйти от дел, и если уж предпринять еще одно, то только достаточно выгодное, чтобы обеспечить мне маломальски сносное будущее. Ну что же, — сказал шевалье, — как раз такое дело я и хочу вам предложить. Речь идет, дорогой капитан, скажу напрямик, потому что после того, что было между нами, мне кажется, мы можем обойтись без предисловий. Речь идет о чем? — спросил капитан, который, видя, что Дармонталь остановился и с беспокойством осматривается по сторонам, безрезультатно ожидая окончания фразы. — Простите, капитан, но мне показалось... — Что вам показалось, шевалье? — Что я слышу шаги, потом какой-то треск за обшивкой стены. — В этом заведении немало крыс, предупреждаю вас. Не далее, как прошлой ночью, эти твари принялись за мои пожитки. Извольте полюбоваться. И капитан показал шевалье полу своего камзола, изгрызенную крысами. Да, наверное, это они, я ошибся. Итак, дорогой Рокфинет, речь идет о том, чтобы воспользоваться неосмотрительностью регента, который, возвращаясь из Шельского монастыря, где спасается его дочь, проезжает без охраны через Винсентский лес и, похитив его, отправит, наконец, в Испанию. — Простите, шевалье, — сказал Рокфюнет, — но прежде чем продолжать разговор, я вас предупреждаю, что по этому поводу нам следует заключить новый договор, а всякий новый договор предполагает новые условия. — На этот счет, капитан, у нас не возникнет спора. Вы сами поставите условия. Скажите только, располагаете ли вы по-прежнему вашими людьми? Вот что действительно важно. — Располагаю. — Будут ли они готовы завтра в 2 часа? — Будут. — Это все, что нужно. — Простите, нужно еще кое-что. Нужны деньги, чтобы купить лошадь и оружие. — Возьмите этот кошелек, в нем 100 луидоров. — Хорошо, я вам отдам в них отчет. Итак, мы встретимся у меня в 3 часа. — Идет. — Прощайте, капитан. — До свидания, шевалье. Значит, мы условились, что вы не будете удивляться, если я проявлю некоторую требовательность. Я разрешаю вам это. Ведь вы знаете, в последний раз я жаловался только на то, что вы проявляете излишнюю скромность. — сказал капитан, — вы человек покладистый. Подождите, я вам посвечу. Было бы досадно, если бы такой славный малый, как вы, сломал себе шею. И капитан взял свечу, которая, догорев до бумаги, укреплявшей ее в розетке подсвечника, вспыхнула ярким пламенем, что позволило Дармонталю благополучно спуститься по лестнице. Добравшись до последней ступеньки, он еще раз попросил капитана быть точным, что тот ему твердо обещал. Дармонталь отнюдь не забыл, что герцогиня Дюмен с тревогой ждет результата свидания, которое он только что имел. Поэтому, тщетно поискав взглядом Фион, он не стал беспокоиться о том, куда она делась, и, выйдя из дому, свернул на улицу Фейян и направился к Елисейским полям, еще не совсем опустевшим, но уже малолюдным. Добравшись до площади, он увидел карету, стоявшую на обочине дороги, и 2 мужчин, которые прогуливались на некотором расстоянии от нее по боковой аллее. Он подошел к карете. Заметив его, из дверцы с нетерпением выглянула женщина. Шевалье узнал герцогиню. Она была с Мализье и Валефом. Что касается 2 гуляющих мужчин, то, увидев Дармонталя, приближавшегося к карете, они поспешили к нему. Само собой понятно, это были Помпадур и Бриго. Шевалье, не называя Рокфинета и не распространяясь о характере славного капитана, рассказал им в немногих словах, как обстоит дело. Этот рассказ был встречен радостными восклицаниями. Герцогиня протянула Дармонталю для поцелуя свою изящную ручку, мужчины обменялись с ним рукопожатием. Было решено, что на следующий день в 2 часа герцогиня, Помпадур, Лаваль, Валев, Мализье и Бриго соберутся у матери Давранша, которая жила в Сент-Антуанском предместье, и будут ждать там исхода событий. Их обо всем известит сам Давранш, который с 3 часов будет находиться у заставы Трон с 2 лошадьми для себя и для шевалье. Он будет издали следовать за Дармонталем и вернется сообщить, что произошло. Еще 5 оседланных и взнузданных лошадей будут стоять наготове в конюшне дома Давранша в Сент-Антуанском предместье, чтобы в случае неудачи Дармонталя заговорщики могли без промедления бежать. Когда они условились обо всем этом? Герцогиня заставила Дармонталя сесть к ней в карету. Она хотела отвезти его к нему домой, но он заметил ей, что появление кареты у дверей госпожи Дени произвело бы в квартале сенсацию. И как нелестна была бы такая сенсация для него, она могла бы при сложившихся обстоятельствах стать опасной для всех. Поэтому после многократных изъявлений признательности, которую герцогиня испытывала к Дармонталю за его преданность, она высадила шевалье на площади Победы. Было 10 часов вечера. Дармонталь почти не виделся с Батильдой в течение дня. Он хотел еще раз ее повидать. Он был уверен, что найдет ее у окна, но этого ему было мало. Ему нужно было сказать ей нечто слишком серьезное и интимное, чтобы переговариваться с ней через всю улицу. Он думал о том, как бы, несмотря на столь поздний час, проникнуть к Батильде, когда ему показалось, что под аркой, которая вела в ее дом, стоит женщина. Он приблизился и узнал Нанетту. Она стояла здесь по распоряжению Батильды. Бедная девушка была в смертельной тревоге. Бюва так и не пришел. Весь день она провела у окна в ожидании возвращения Дармонталя, а он все не возвращался. Ее терзали смутные опасения, зародившиеся у нее в ту ночь, когда шевалье в первый раз пытался похитить регента, и ей казалось, что есть какая-то связь между странным исчезновением Бюва и тем мрачным выражением лица, которое она заметила накануне у Дармонтали. И так Нанетта ждала и Бюва, и Дармонтали. Шевалье вернулся, и Нанетта осталась ждать Бюва, а Дармонталь поднялся к Батильде. Батильда услышала и узнала его шаги, поэтому, когда он пришел, она уже стояла в дверях. С первого взгляда она заметила задумчивое выражение, которое уже видела на его лице накануне той страшной ночи. «О, Боже мой!» — воскликнула она, увлекая молодого человека в комнату и закрывая за собой дверь. «Боже мой, Рауль, с вами что-нибудь случилось?» «Батильда», — сказал Дармонталь, глядя на девушку с грустной улыбкой и в то же время с доверием. «Батильда, вы часто говорили, во мне что-то есть неведомое и таинственное, что это пугает вас. О, да, да!» — воскликнула Батильда. «И это единственное, что меня терзает, внушает мне страх за будущее». «И вы правы, ибо до того, как я познакомился с вами, до того, как я вас увидел, я отказался от полной свободы воли. Частица моего существа уже не принадлежит мне, она подчинена высшей власти и зависит от непредвиденных событий. Это черное облачко на ясном небе. Смотря по тому, откуда подует ветер, оно может исчезнуть, как дым, или вырасти в грозовую тучу. Рука, которая держит и направляет мою руку, может привести меня на вершину почести и славы, но может и не зринуть в пучину невзгод. Скажите мне, Батильда, склонны ли вы разделить со мною и удачу, и злосчастье, и покой, и бурю? Все, что угодно, Рауль, все-все. Взвесьте, на что вы идете, Батильда. Быть может, вам предназначена счастливая жизнь. Быть может, нас ждет изгнание или заточение. Быть может, вам суждено стать вдовою, еще не бывшей женой. Батильда так побледнела и зашаталась, что Рауль, подумав, что она падает в обморок, хотел было ее поддержать, но у Батильды была сильная воля. Она овладела собой и, протянув Дармонталю руку, сказала: «Рауль, разве не говорила я вам, что я вас люблю, что я никогда не любила и никогда не полюблю другого? Мне кажется, что все обещания, которых вы требуете от меня, заключены в этих словах. Вы хотите новых заверений, я даю их вам, но они излишни. Ваша жизнь будет моей, Рауль. Ваша смерть повлечет за собой мою, то и другое в руках Божьих. Да исполнится воля Божья на земле и на небесах. А я, Батильда, клянусь перед ликом Христа, — сказал Дармонталь, подводя ее к распятию у изголовья кровати, — что с этой минуты вы моя жена перед Богом и людьми, и что, если события, от которых, быть может, зависит моя жизнь, не позволяют мне предложить вам ничего, кроме моей любви, глубокой, неизменной и вечной, то вы в ней можете не сомневаться. Дай же первый поцелуй твоему супругу, Батильда». Пред ликом Христа молодые люди упали в объятия друг другу и обменялись первым поцелуем вместе с последней клятвой. Когда Дармонталь покинул Батильду, Бюва еще не пришел.